Эдуард считает ее девственницей. А что будет, если ему откроется ложь? Но Изабель тут же напомнила себе, что это не ее ложь, а Лайонелла. «Ты улыбаешься? Это значит, что ты счастлива оказаться здесь?» Изабель испуганно отпрянула, когда король неожиданно появился из-за парчевого занавеса. «Ваше Величество!» Вспомнив о вежливых манерах, она присела в глубоком реверансе, а ее юбки разметались вокруг нее, как золотистые лепестки розы. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем король пересек комнату и нежно поднял девушку. Он поцеловал ее руку. «Я с нетерпением ждал этого момента, леди Изабель», — произнес он. Его голос стал немного хриплым. Изабель заставила себя взглянуть на него. Его глаза казались совершенно темными, но даже в полумраке комнаты она видела страсть, горевшую в их глубине. Эдуард прикоснулся к ожерелью на ее шее. Одобрительно улыбнувшись, он провел рукой по сверкающим камням, пока его пальцы не оказались в ложбинке на груди девушки. «Тебе понравился мой подарок?» «Он прекрасен, Ваше Величество». Изабель старалась не дрожать, когда его пальцы погладили мягкую кожу ее груди. «Ты настоящая фея», — искренне произнес король. «Никогда еще при дворе не было такого прелестного создания». «Благодарю вас, Ваше Величество». «Нет, не Ваше Величество. Ты должна называть меня Эдуардом. Повтори». «Благодарю вас, Эдуард. Так гораздо лучше». Он улыбнулся и притянул ее ближе. «Я пугаю тебя?» «Да», — честно признала Изабель. «Ты не должна бояться меня. Я добрый и нежный. Я могу быть очень любящим, особенно с прекрасной женщиной. И после сегодняшнего вечера ты больше не будешь бояться меня, да?» «Да, ваше... Да, Эдуард. Иди сюда. На столе есть вино. О, твои руки холодны, как лед. Надеюсь, что не все твое тело такое холодное». Он хмыкнул, когда подвел девушку к камину. «Согрейся, а я принесу тебе вина». Эдуард продолжал хмыкать, пока наполнял вином два бокала. Изабель выпила предложенное вино, чтобы обрести немного мужества. У нее замирало сердце, когда она напомнила себе, что это не просто мужчина, а король. Король улыбался Изабель. «Я так ждал этой ночи», — признался он наконец. Допив вино, Эдуард поставил хрустальный бокал на край стола. Изабель нервно ждала, что будет дальше. Король снова подошел к ней. Он прикоснулся к родинке на ее щеке, провел пальцем по бровям и носу, неторопливо погладил шею и ласково прикоснулся к груди. Оттуда его руки скользнули к талии и бедрам девушки, чьи округлости под холодным и гладким атласом будто только и ждали его ласки. Изабель неожиданно оказалась заключенной в тесные объятия. Король стал шептать ей ласковые слова. От его хриплого голоса у девушки закружилась голова. Прошло столько времени с той поры, когда другой мужчина обнимал ее и шептал нежные слова. Слезы навернулись на